Рождественская звезда. В холодную пору, в местности, привычные скорее к жаре, чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе, младенец родился в пещере, чтоб мир спасти. Мело, как только в пустыне может зимой мести. Ему все казалось огромным, грудь матери, желтый пар из воловьих ноздрей, волхвы, Балтазар, Гаспар, Мельхиор, их подарки, втащенные из суда. Он был всего лишь точкой. Точкой была звезда. Внимательно, не мигая сквозь редкие облака, на лежащего в яслях ребенка издалека, из глубины вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд отца. 24 декабря 1987 года.